Чужаки. В самый разгар размеренного и продуктивного процесса развития мира земной жизни один вид организмов начал вести себя очень странно. Такое могло случиться с любым из тысяч других видов. До сих пор не ясно, почему это произошло именно с нами. Результатом стало не возникновение нового органа, а видоизменение уже существующего. По этой причине изначальная схема мира земной жизни осталась устойчивой и лишь частично подчинилась новому виду. Чтобы подобная мутация сохранилась, она должна была произойти отнюдь не в единичном случае и не в одном ограниченном районе планеты. Обнаруженные археологами и антропологами свидетельства показывают, что она почти одновременно, по меркам общего срока существования мира земной жизни, проявилась в различных областях Земли. На ранних этапах развития новому, модифицированному виду живых существ было довольно трудно выжить. Строение организма заставило его найти уникальные способы сохранения жизни. За исключением небольшого участка волосяного покрова на голове, существа были практически лишены шерсти, и это привело к потребности предпринимать особые действия для защиты от холода и жары, а также клыков и когтей других животных. У представителей данного вида не было ни клыков, ни когтей, что стало крупным недостатком с точки зрения самозащиты и агрессивных поисков пищи. У них не было даже хвоста, а это означало, что они не могут взобраться на дерево, чтобы укрыться от нападения. Но, что еще важнее, без хвоста они были лишены действенного средства выражения своих чувств. Две ноги вместо четырех лап снижали устойчивость, делали неуклюжими, а вертикальный позвоночный столб первоначально был предназначен для горизонтального положения тела. Наконец, у существ развелось определенное дополнение обычному животному мозгу – образование, отчасти напоминающее опухоль, которое и стало важнейшим отличием этих существ от остальных видов. Прочие животные были крупнее, быстрее и сильнее. Они умели лазать, великолепно плавали и гораздо лучше переносили природные стихии. Многие поколения новых существ пытались понять, как и почему им удалось выжить с этим неприспособленным и малоэффективным материальным телом. Постепенно они начали осознавать, что существенно отличаются от остальных животных. Прошли еще сотни тысяч лет, прежде чем они, точнее некоторые из них, поняли, что действительно обладают чем-то особенным. Однако даже в те времена этот вид можно было назвать только сообразительными животными. Появившийся в мире земной жизни новый фактор оказался значительным и влиятельным. У него были те же побуждения, мотивы и ограничения, что и у всех прочих форм жизни, а также ограниченные размеры тела и способности. И все же этот вид в сравнительно короткие сроки сумел добиться господства над всеми прочими. Единственной незатронутой сферой была энергия самой Земли. Основные стихии суши, воздуха, воды и огня оставались в большей части неподвластными новому виду и, следовательно, неизменными. За такое покорение окружающего мира пришлось заплатить высокую цену. Посвятив все свои силы миру земной жизни, новый вид практически полностью отбросил любые прямые знания о том, что скрывается за пределами этого мира. В результате он замкнулся в рамках этой действительности. Однако разум сознания, чужеродное по отношению к миру земной жизни, самая важная особенность этого вида, вступило в открытое столкновение с этим безостановочным накоплением материалистических знаний. Развивающийся разум позволил новому виду одержать верх над остальными формами жизни. Но именно он продолжал следовать изначальному приказу выжить. Он довел его до крайностей и нелепостей, совершенно бессмысленных и выходящих за границы любых вообразимых представлений о насущных потребностях. На определенном этапе развития новый вид присвоил себе самому название «человек» – Homo sapiens. С самых первых дней эволюции человеческий разум много почерпнул из своего наследия. Он открыл высокую эффективность стадного инстинкта, перенял у животных принцип устойчивых пар, оберегающих свое потомство до тех пор, пока оно не становится самостоятельным. Он доказал пользу объединенных усилий во время охоты. Такое взаимное сотрудничество между представителями вида помогло им успешно соперничать с другими животными. В результате люди превратились в самых страшных хищников на Земле. Более того, они превратили выживание в искусство, науку и даже развлечение.